Тем более, что по-настоящему нам этого и не хотелось. Есть только одна вещь, еще более ужасная и непристойная, чем представлять занятия сексом своих родителей. Это представлять секс между бабушкой и дедушкой. Кажется, даже в Ветхом Завете есть запрещающее правило на этот счет. «Вы подозревали, что вашего мужа роман на стороне?» — мягко спросил детектив Липскомб. «Превращение служителя закона в отца-исповедника застало меня врасплох». «Нет, вовсе нет», — пробормотала Хелен. «Это была какая-то дикая случайная мысль. Просто когда Молли позвонила, я наполовину спала, не знаю, что это пришло в голову. Она умоляюще посмотрела на меня, и я кивнула самым глубокомысленным видом. Но в то же время поймала себя на мысли. Она говорит первое, что приходит в голову. Не ляпает, не подумав, как я неоднократно делала это сегодня, а скорее изворачивается, как ребенок, которому надо срочно объяснить, почему лампа оказалась разбитой или кто съел последний кусок торта. Неужели она всерьез подозревала Тедди? А мог ли Тедди на самом деле ей изменять? Я начала вспоминать Тедди в офисе, а нигде, кроме офиса, мы с ним никогда не встречались. Изменилось ли его поведение в последнее время? Не менялся ли обычный распорядок? Я обдумала эти вопросы настолько тщательно, насколько позволяли мои растрепанные эмоции, и пришла к выводу, что ничего не указывало на романтическую связь. За исключением разве что диеты. Тедди всегда был грузным, но это, казалось, совершенно не беспокоило его до последнего времени. Месяц или два назад он начал всем объяснять, что сел на диету, потому что доктор предъявил ему ультиматум. Но что, если истинные мотивы были романтическими, а не медицинскими? Что, если раньше ему не было нужды худеть, потому что Хелен любила его таким, каким он был, а теперь в его жизни появился кто-то, ради кого стоило постараться? Кто-то, кто не готов был любить его независимо ни от чего, кто-то, ради кого он хотел приобрести форму. С кем же Тедди мог спать? Или еще только пытался соблазнить? Бедняжка Хелен. «Вы весь вечер провели дома, миссис Рейнольдс?» — продолжал детектив Липскомб. «Позвольте одну минуту». Потихоньку наливалась праведным гневом Ивон. Она обожала давать выход своим эмоциям, и перед шансом ринуться на защиту друга не могла устоять, как перед распродажей в Саксе. Но я была настороже, и, быстренько просунув руку за спиной Хелен, довольно сильно ее толкнула, потому что видела, что у детективов совершенно нет настроения терпеть ее драматические представления. Да и мне самой они уже успели надоесть. «Миссис Рейнольдс», — уже мягче повторил детектив Липскомб. И вон отодвинулась на несколько дюймов и замерла, как свернувшаяся в кольцо змея. «Я пришла с работы сразу после 8. Заказала обед в Коста-дель-Соль. Вы можете проверить, даже если они не фиксируют время заказа. Я платила кредитной картой». Хелен слегка выпрямилась, собственное негодование отвлекло ее от горя. Потом я сделала несколько телефонных звонков и провела некоторое время онлайн, и то, и другое вы легко можете проверить. К сожалению, около 11 я легла спать, так что с этого времени вы можете только верить мне на слово. Детектива Липскомба ничуть не взволновало нескрываемое раздражение Хелен. Я уверена, они сталкиваются с этим изо дня в день. Женщины, только что ставшие вдовами, ищут какой-то выход своему горю и боли. «Мы обязаны задать вам эти вопросы, мэм», — спокойно объяснил детектив Эдвардс.